Эпилог. «Во что я верю? Это процесс, а не законченное действие». Эмма Голдман. В художественной литературе, сколько себя помню, меня всегда больше всего интересовала развязка. Будь то научно-фантастическая «Игра Эндера» или книга-загадка «Игра Вестинга», неожиданный поворот в финале был не просто самым ярким событием. Он преображал всю историю и заставлял переосмысливать прочитанное. Что касается идей, заключения кажутся мне лишними. Неужели нельзя закончить последней главой? Это книга, а не школьное сочинение. Если бы мне было что сказать, я бы изложил это в предыдущих главах. В заключениях мне не нравится, что они преподносятся как конец. Если тема достаточно важна, чтобы посвятить ей целую книгу, она не должна заканчиваться. Пусть финал остается открытым. Эту задачу я поставил себе в книге о переосмыслении. Я намерен не подводить итоги в заключении, а развивать мысль дальше. Эту нелепость лучше всего проиллюстрировал юморист Ричард Бротиган. Про потребности. Я всегда хотел написать книгу и закончить ее словом «майонез». Эту строку он вставил в предпоследнюю главу и действительно закончил книгу этим словом, но специально написанным неправильно, чтобы оставить у читателя ощущение неудовлетворенной потребности. Я намерен не подводить итоги в заключении, а развивать мысль дальше. Как символ открытости я хотел оставить в эпилоге чистые страницы, в прямом смысле. Мое общество спорщиков единогласно забраковало эту идею. Двое лучших студентов разъяснили мне, что для меня, как писателя, это финал, а для читателя только начало, отправная точка к новым мыслям и беседам. Мне предложили иначе поддержать концепцию книги. По примеру Рона Бергера продемонстрировать ход переосмысления разных вариантов заключения. Идея мне понравилась. Я уже думал сохранить правки во всей книге, но рассудил, что ее будет сложно воспринимать, а читатель предпочел бы потратить время на более интересные вещи, чем мои полусырые идеи и фальсифицированные гипотезы. Если вы фанат мюзикла «Гамильтон», вам вряд ли понравился бы его черновой вариант. Продукт переосмысления гораздо интереснее процесса. Слишком замысловато. Первым читателям хотелось больше конкретики, и, по словам некоторых, теперь они иначе разрешают разногласия. Встретив информацию, идущую вразрез с привычными концепциями, они ее не отрицают и не соглашаются из вежливости, а видят в ней возможность узнать что-то новое. Похоже, пора кое-что переосмыслить. По мнению общества спорщиков, банально повторять в заключении занимательный факт из текста. Зачеркнуто автором. Идеальная метафора для книги о переосмыслении, как книга про кофейные столики на кофейном столике в сериале «Сайнфелд». Или когда Райан Гослинг надел футболку с фотографией Макалея Калкина, и тот его переплюнул, надев футболку с фотографией Райана Гослинга в футболке со своим портретом. Заключение как нельзя лучше подходит для демонстрации поворотных моментов в переосмыслении, но я не мог решить, какие приводить здесь. Я снова обратился к обществу спорщиков, и они предложили очередной способ объединить ключевые темы и показать нынешний этап переосмысления. Зачеркнуто автором. Первое, что пришло мне в голову, пример переосмысления учеными наличия перьев у тираннозавров. Если вы, как и я, вообразили пернатого тираннозавра Рекса, то ошиблись. Теперь считается, что чешуи у него все же было больше. Не расстраивайтесь, а найдите в алфавитном указателе удовольствие ошибаться. Кстати, приятное известие. Другой тираннозавр, Ютиранус, по мнению ученых, носил наряд из перьев. Позже я вернулся к размышлениям о том, как происходит переосмысление. Тысячелетиями оно было невидимым. До появления печатного станка знания передавались преимущественно устно. История человечества — сплошной испорченный телефон, поскольку каждый запоминает и рассказывает по-своему, и неизвестно, кто и где приврал. Перемещаясь с одного конца света на другой, идея могла полностью трансформироваться без ведома ее носителей. Когда информацию начали фиксировать в книгах и газетах, стало возможным отслеживать возникновение различных убеждений. Сейчас в Википедии видны все правки. Но их авторы иногда ведут нешуточные сражения, отказываясь признавать свою неправоту. Кодирование информации помогает ее отслеживать, но никак не способствует непредвзятому мышлению. Многие великие мыслители утверждали, что переосмысление – задача поколений, а не индивидуумов даже в науке. Как сформулировал выдающийся физик Макс Планк, новая научная истина торжествует не потому, что оппоненты прозрели и согласились с ней, а потому, что они рано или поздно умирают. Если так рассуждать, получается, что поколения сменяются быстрее, чем люди меняют свое мнение. Я думаю, так быть не должно. У каждого есть способности к переосмыслению, просто мы недостаточно часто ими пользуемся, потому что редко рассуждаем как ученые. Научные методы существуют не одну тысячу лет. По крайней мере, в Древней Греции при Аристотеле они уже были. Что удивительно, слово «ученый» появилось сравнительно недавно. Первое упоминание датируется 1833 годом. Много столетий у людей, которые получают новые знания, разрабатывая гипотезы, проводя эксперименты и собирая данные, не было названия. Надеюсь, мы не станем так долго ждать и признаем, что научное мышление применимо во всех сферах жизни и работы. Даже когда вы услышите эту книгу, я продолжу переосмысление. Насколько важным я не считал бы научное мышление, меня беспокоит, не слишком ли мало внимания я посвятил случаям, когда продуктивнее проповедовать, обвинять и пиариться. Для переосмысления своей точки зрения при наличии достаточного объема данных больше подойдет мышление ученого. Но когда нужно расширить чужие горизонты, не всегда сразу ясно, какой режим мышления выбрать. Я старался передать тонкости всех подходов. Рассказал об эффективности проповедников в дебатах, когда оппонент открыт собеседнику или не слишком заинтересован в теме. Объяснил, как прокурор может достучаться до аудитории, не стремящейся контролировать ситуацию, и что искренность пробирает даже политиков. Но и после этого мне казалось, что аргументы слабоваты. Потом грянула пандемия коронавируса, и я заинтересовался поведением лидеров в период кризиса. Как они дают людям ощущение надежности в настоящем и надежду на будущее. Проповедуя достоинство своих планов и обвиняя альтернативные предложения в несостоятельности, можно создать иллюзию определенности. Политическая подоплека может сплотить людей вокруг общих целей. Без ответа остается важный вопрос: когда заканчивать переосмысление, в какой момент пора подвести черту? Полагаю, каждый найдет свой ответ в зависимости от ситуации, но подозреваю, что большинство перегибает палку. В третьей главе идет речь о том, что суперпрогнозисты обновляют прогноз по одному вопросу в среднем 4 раза вместо 2. Это подсказывает, что переосмысление дает мгновенную выгоду и имеет минимум недостатков. Переосмыслить не всегда означает передумать. Когда студенты многократно возвращаются к ответам на вопросы теста, но в итоге не меняют их, они все равно могут быть уверены, что обдумали все как следует. На мой взгляд, лучший пример для подражания показал мэр Нью-Йорка. В одной из первых речей ранней весной, когда штат и вся страна столкнулись с беспрецедентным кризисом, он объявил разумно пробовать разные методы и, если они себя не оправдывают, честно это признавать и отказываться от них. Но главное — что-то пробовать. В The New York Times не замедлила раскритиковать выступление мэра, отметив, что нечто неопределенное не лучше, чем ничего. Слова прочих лидеров были точными, конкретными, позитивными, а тот выражался неопределенно, абстрактно и нерешительно. Речь разгромила не только пресса. Один из личных советников мэра назвал ее проявлением политической глупости. Понятно, что привлекательнее выглядит лидер с четким видением, точным планом и определенным прогнозом на будущее. Но во времена не только кризиса, но и благоденствия мы нуждаемся в лидерах, приемлющих неопределенность, способных признавать свои ошибки, учиться на примере других и переоценивать планы. Это и предлагал нам мэр Нью-Йорка, но критики недооценили перспективность его подхода. Дело было до коронавирусной пандемии, и Эндрю Куомо еще не был мэром. Я рассказал о случае, когда в Америке в последний раз был высокий уровень безработицы во времена Великой депрессии. Шел 1932 год. Администрацию Нью-Йорка возглавлял Франклин Делано Рузвельт. Он предлагал что-то пробовать, когда страна еще не оправилась от Великой депрессии, на выпускной церемонии небольшого университета в Джорджии. Самыми запоминающимися стали слова о том, что страна нуждается в смелых, упорных экспериментах. Этот принцип и стал краеугольным камнем его метода управления. Экономисты до сих пор спорят, какая из реформ в итоге помогла стране, но метод проб и ошибок Рузвельта стал настолько популярен, что американцы избирали его президентом 4 раза. В речи на выпускной церемонии Рузвельт не проповедовал, не обвинял, не политиканствовал. Он говорил с уверенной скромностью, свойственной ученым. Пока мы мало знаем о том, как произвести впечатление уверенной скромности. Когда людям недостает знаний по сложной теме, например, как остановить пандемию или возродить экономику, они тянутся к лидерам, признающим, что не знают, что происходит сейчас, и сомневаются в своих вчерашних утверждениях. Если же народ лучше информирован, а тема проще, они могут не доверять лидерам, принимающим неопределенность и часто меняющим позицию. Я все еще не уверен, какой метод убедительнее, но в целом хотел бы, чтобы люди озвучивали мысленную переоценку, как Рузвельт. При всей важности переосмысления мы недостаточно им пользуемся как в личных, так и в мировых проблемах. Пандемии, климатические изменения, политическая поляризация и другие сложные вопросы требуют от нас гибкости. Перед лицом любого числа угроз скромность, сомнение и любознательность жизненно необходимы. Смелые, упорные эксперименты, по всей видимости, наш лучший инструмент переосмысления. Научиться переосмысливать может каждый. К чему бы мы ни пришли, мир станет лучше, если все почаще будут смотреть на него как ученые. Мне интересно, согласны ли вы? Если нет, какие свидетельства заставят вас изменить свое мнение? Что делать? 30 лучших практических рекомендаций для тех, кто хочет развивать в себе навыки переосмысления. Первое. Индивидуальное переосмысление. А. Развивайте привычку переосмысливать. 1. Думайте как ученый. Формируя мнение, сопротивляйтесь мышлению проповедника, прокурора и политика. Для начала приравняйте мнение к предположению или гипотезе и проверяйте имеющиеся данные. Берите пример с предпринимателей, научившихся относиться к своим бизнес-стратегиям как к экспериментам, чтобы сохранять маневренность. 2. Идентичность должны определять ценности, а не мнения. От устаревших убеждений проще отказаться, если они не встроены в идентичность. Считайте себя человеком, который ценит любознательность, тянется к знаниям и обладает гибким мышлением. Формируя мнение, помните о факторах, которые заставили бы вас передумать. 3. Ищите информацию, противоречащую вашему мнению. Можно бороться с предвзятостью подтверждения, информационным пузырем и эхо-камерами, почаще обращая внимание на идеи, идущие вразрез с вашей точкой зрения. Читайте, что пишут люди, которые заставляют вас задуматься, даже если вы с ними не согласны. Б. Откалибруйте уверенность. 4. Не засиживайтесь на вершине горы глупости. Не путайте уверенность с компетентностью. Помните об эффекте Даннинга-Крюгера. Высокое мнение о себе, как правило, необоснованно и мешает саморазвитию. Чтобы избежать завышенного мнения о своих знаниях в определенной теме, думайте о том, как вы объяснили бы ее человеку несведущему. 5. Извлекайте пользу из сомнений. Усомнившись в своих способностях, вы нащупаете путь к самосовершенствованию. Можно быть уверенным в том, что разберешься в любой задаче и при этом подвергать сомнению действенность выбранного решения. Понять, в какой области вашей компетентности не хватает, первый шаг к профессионализму. 6. Радуйтесь своей неправоте. Поймав себя на ошибке, считайте ее новым открытием. Не бойтесь смеяться над собой. Не надо доказывать, что вы лучше всех. Стремитесь быть лучше себя вчерашнего. В. Сомневайтесь в себе вместе с другими. 7. У каждого нового знакомого есть чему поучиться. Все в чем-то разбираются лучше вас. Спрашивайте, что интересного люди переосмыслили в последнее время, или рассказывайте о ситуациях, в которых вы переоценили что-либо. 8. Соберите общество спорщиков. Поддержка приятна всем, но критика ведет вперед. Кто самый дотошный из ваших знакомых, предлагайте им обсудить свои идеи. Поясните, что готовы к разбору полетов. Дайте знать, по какому конкретному поводу хотите услышать мнение критиков. 9. Не избегайте конструктивного конфликта. Разногласия не всегда не кстати. Межличностные распри тормозят прогресс, а задачные конфликты способствуют переосмыслению. Превратите разногласия в дебаты, чтобы стимулировать интеллектуальный подход и обойтись без перехода на личности. 2. Переосмысление в отношениях. А. Лучше формулируйте вопросы. 10. Упражняйтесь в убедительном слушании. Расширяя чужие горизонты, можно добиться большего, слушая, а не говоря. Как показать свою заинтересованность в том, чтобы человек самостоятельно сформировал мнение и нашел собственные причины измениться? В первую очередь, изменив соотношение вопросов и утвердительных предложений в речи. 11. Начинайте вопрос с «как», а не с «почему». Описывая причины, по которым приняли крайнее мнение, люди, как правило, только больше укрепляются в них. А рассказывая, как убеждение сформировалось, они часто осознают пределы восприятия и начинают сомневаться. 12. Спрашивайте, какие свидетельства заставили бы вас изменить свое мнение. Нельзя принудить к согласию силой. Лучше спросить человека, что повлияет на его мнение, а затем уговаривать на его же условиях. 13. Интересуйтесь, как люди пришли к своему мнению. Многие суждения случайны, как и стереотипы. Мы просто усваиваем их, не проверяя и не раздумывая. Чтобы помочь человеку переоценить точку зрения, предложите ему представить, какие у него были бы убеждения, родись он в другое время или в другом месте. Б. Разногласие – танец, а не поединок. 14. Признайте общие взгляды. Дебаты должны быть похожи на танцы, а не на военные действия. Признавая общие с оппонентом взгляды, вы не выглядите слабее, а показываете стремление к истине, что мотивирует другую сторону принять к сведению ваши слова. 15. Запомните. Иногда чем меньше, тем лучше. Бомбардируя аудиторию аргументами, вы вынуждаете ее защищаться. Вашу позицию опровергнут, воспользовавшись вашим слабейшим аргументом. Излагайте только самые убедительные доводы. 16. Подчеркните свободу выбора. Иногда люди сопротивляются не потому, что не согласны, а из протеста против давления. Напомните оппоненту, что право выбора в любом случае остается за ним. 17. Разговор о разговоре. Когда эмоции бьют через край, начинайте обсуждать ход беседы. Специалисты по переговорам в таких ситуациях рассказывают о своих чувствах и проверяют, правильно ли поняли чужие. Можете сказать, что разочарованы или расстроены, и осведомиться, разделяет ли собеседник ваше настроение. 3. Коллективное переосмысление. А. Многогранное общение. 18. Вводите новые уровни в спорные темы. У любой истории больше двух сторон. Смотрите на нее сквозь разные грани призмы. Умение различать оттенки серого делает нас более открытыми. 19. Не стесняйтесь оговорок и неопределенности. Противоречивые утверждения и результаты не лишают публику заинтересованности и доверия к вам. Это хороший способ пробудить любознательность. 20. Расширяйте свой эмоциональный диапазон. Разочарование и возмущение не делают разговор непродуктивным. Разбавьте их другими эмоциями, проявите интерес или сознайтесь в растерянности. Б. Учите детей переосмысливать. 21. Еженедельно развенчивайте мифы за общим столом. От заблуждений проще избавляться с молодых ногтей, к тому же таким образом дети приобретают привычку к переосмыслению. Каждую неделю выбирайте тему, например, динозавры или космос, и по очереди выносите мифы на обсуждение. 22. Поощряйте детей переделывать работу и просить отзывы. Создавая по несколько вариантов одного рисунка или рассказа, дети вникают в суть переосмысления. Вклад окружающих помогает постоянно редактировать стандарты. Дети учатся не останавливаться перед трудностями и не ожидать совершенства с первой же попытки. 23. Не спрашивайте детей, кем они хотят быть, когда вырастут. Дети не должны идентифицировать себя с будущим занятием. Преждевременная идентичность закрывает двери к альтернативам. Старайтесь не сужать выбор ребенка, а помогайте ему видеть многие возможности. Не обязательно заниматься в жизни чем-то одним. В. Создавайте культуру накопления знаний в организациях. 24. Отбросьте наработанные методы. Они предполагают, что все возможное уже сделано. Чтобы люди переосмысливали свою деятельность, используйте ответственность за процесс и всегда стремитесь к лучшему. 25. Обеспечьте психологическую безопасность. В культуре накопления знаний люди могут безнаказанно задавать вопросы или возражать. Психологическая безопасность, как правило, начинается с примера скромности, поданного руководителем. 26. Введите в обращение карточки переосмысления. Не оценивайте решение только по результатам, а прослеживайте рассмотрение разных вариантов в процессе. Хороший результат при плохом процессе – чистое везение, а плохой результат при хорошем процессе может обернуться плодотворным экспериментом. Г. Почаще переосмысливайте будущее. 27. Выбросьте план на 10 лет вперед. Прошлогодние хобби могут наскучить в этом году, а непонятное вчера станет интересным завтра. Увлечения развиваются, они появляются внезапно. Планируйте на один шаг вперед, оставляя возможность для переосмысления. 28. Переосмысливайте действия, а не только окружение. Гоняясь за счастьем, его можно спугнуть. Смена обстоятельств не всегда приносит удовлетворение. Удовольствие приходит и уходит, а смысл остается. Осмысленные действия чаще всего начинаются с желания узнать что-то новое или помогать другим людям. 29. Устраивайте ревизию жизни. Наращивание обязательств по неинтересной деятельности может случиться с каждым. Как вы проверяете здоровье во время периодической диспансеризации, также 1-2 раза в год перетряхиваете условия жизни. Оцениваете, чему успели научиться, как развиваются ваши убеждения и цели, и не пора ли переосмыслить следующий шаг. 30. Выделяйте время на переосмысление. В моем календаре все плотно расписано. 1 час в день я отвожу на размышления и получение новой информации. А теперь в придачу к этому раз в неделю занимаюсь переосмыслением. Общество спорщиков подсказывает мне, какие идеи и мнения пора пересмотреть. Недавно моя жена Эллисон посоветовала мне переосмыслить произношение слова «майонез».